Русь сохранила церковно-политические связи с уцелевшей частью империи и ее новой столицей Никеей. Развалины Константинополя стали центром Латинской империи, недолговечного символа папского торжества. Наконец Ярославу удалось устранить Антония и прибрать к рукам его влиятельную должность, да еще и с немалым доходом. В то время получение сана епископа, о чем знали, разумеется, лишь посвященные, стоило 1000 гривен. А архиепископа и того более. За щедрый дар князю владыкой стал Арсений, а Антоний удалился в Хутынский монастырь Святого Спаса, что в 10 километрах от города на реке Волхове. Знание, разумение и мудрость – разные дары, и даются они не одновременно. Знаниями Александр запасся. Теперь пришла пора разумения. Александр проходил в Новгороде при отце обучение внутренней и внешней дипломатии, постигал искусство подчинять бояр и повелевать толпой, переменчивой и грозной. Этому он учился, присутствуя на вече, иногда на совете, слушая беседы отца. Куда больше времени отнимало мужское дело. Оно обязывало держать порядок и в доме, и в церкви, и на охоте, и в конюсях, и в соколях, и в ястребах быть сведущим. Дело это было ему по душе и давалось легко. Александр учился вместе с приданной ему отцом такой же молодой дружиной. Но особое место в обучении и воспитании княжича отводилось ратному делу. Пока его научили седшее на коне, в бронях, за щиты с копьем, якобы владеть конем, защитным и наступательным оружием, быть и турнирным рыцарем, и знать строй пешей и конной, тактику полевой битвы и осады крепости, это целый мир, своеобразное искусство. Как и во всяком искусстве, у одних к нему дар, другие лишены его. Данил Заточник даже считал, что люди мыслящие в ратном деле не стойки. Умен муж, не вельми бывает на рате храбр, но зато крепок в замыслях. Мечталось молодому князю, вероятно, и о том, и о другом. Владеть конем — это значило управляться седлом, уздой, псалиями, уделами, стременами, скребницей, путами, плетью, шпорами. Тогда входили в моду особые шпоры с изогнутым шипом, который позволял более искусно сдерживать коня. Древнерусский воин-профессионал умел все. Бился и в конном строю, и в пешем. Князь-воевода предстает как тяжело вооруженный всадник, владеющий рубящим, колющим, ударным оружием. Он и копейщик, оружник, бронестарец. Копье или два, меч, сабля, сулица, дротик, лук со стрелами, кистень, булава, боевой топорик, шлем с пристегнутой к нему бармицей для защиты шеи и затылка, кольчуга, щит — вот его вооружение. К тому же ножны, футляр для топора, колчан, рукавицы, ремни. И все это должно быть пригнано, подогнано. Опытный конный лучник делал 6 прицельных выстрелов в минуту при дальности до 200 метров. Прицеливался мгновенно, натягивая тетиву. Наконечников копий и стрел существовали десятки видов. Надо было приловчиться, выбрать полюбившееся. Мало было все это пудовое вооружение надеть и вести. когда лучники